Глава 14. Неугомонный Рома в щиток все-таки залез. С его руки, преобразившийся в ремонтный комплекс, выдвинулась плазменная горелка, которой инженер чиркнул по одному из многочисленных кабелей. Фонтан искр иссяк, а потолочные панели загорелись в полную силу. «Вот даже не знаю, спасибо тебе сказать или руку отрезать!» Горестно выдохнул Гвоздев. «Победители не судят», – встрепенулся Рома, у которого рефлексы работали лучше, чем сознание. «Увидел неисправность – чини, а не думай». «Так точно, их награждают медальками. Извини, герой, ордена кончились». После того, как вопрос награды был улажен, команда тут же разбрелась по лаборатории. У каждого из них были свои интересы и свои ожидания. Ласка бросилась обшаривать ящики в шкафах, Рома, разминая пальцы, направился к терминалу, а Гвоздь подошел к генетическому реактору. Пульт управления капсулы был сделан в расчете на школьника, и долго искать кнопку «Открыть» не пришлось. Верхняя половина капсулы с мягким шелестом поднялась к потолку. «Почему всегда так, а?» – негодовал Гвоздь, заглянув внутрь. «В армейских версиях матрас, как из колючей проволоки. А тут прямо кровать олигарха. Только балдахина и девственниц не хватает». И в самом деле, ложе из эластичного мягкого геля внутри капсулы имело идеальную анатомическую форму, которая так и нашептывала: «Приляг, отдохни, усталый путник». «Рома, здесь три разъема под картриджи. Получается, можно одновременно три улучшения запускать». Задал вопрос единственному из ныне живущих эксперту по генным технологиям Гвоздь. «Наверное, так и есть. Этот генетический реактор выглядит более навороченным, чем те, которые мы нашли раньше. Но, конечно, надо сначала разобраться». Получив новую игрушку, инженер с интересом изучал панель управления. «Зачем разбираться? У нас все равно только один картридж. А здесь хоть шаром покати». Ласка в сердцах пнула пустой ящик. «Погодите-ка!» Тарабаня по клавишам и глядя в монитор, обрадовался Рома. «В этом реакторе улучшения производятся не за 3 дня, а за 2 часа. Фантастика!» Рома со щелчком вставил картридж в разъем и нажал пару кнопок. «Повезло же тебе, продвинутый обмен веществ». «Чего?» Ласка бросила бесплодные поиски и подошла к напарникам. «Хороший обмен веществ? У нас Гвоздь теперь стройняшкой, что ли, станет?» «На основе ДНК саранчи», – закончил свою фразу Рома. «Да блин!» Ласка аж присела от смеха. «Как мы это продавать будем? Скажите, что я буду говорить покупателю? Что в него ген кузнечика запихают?» «Не кузнечика, а саранчи», – обиделся Рома так, как будто саранча была ему близким родственником. «Между прочим, она 2000 километров без еды и отдыха пролететь может, используя вместо глюкозы жир как источник энергии». «Ой, все!» – не прониклась рекордами насекомых Ласка. «Вытаскивай картридж и пойдем отсюда. Диетическую программу Гвоздю лучше установить на военном складе, там безопаснее». Рома дернул картридж. Потом еще раз попробовал его вытащить. «Не достать, программа запустилась уже. Либо картридж пропадет, либо надо проводить улучшение». «Рома!» – одновременно заорали Ласка и Гвоздь. Отданных за ДНК картридж денег было жалко до слез. Но деньги еще можно было забрать. А вот удастся ли найти еще хоть один картридж – это вопрос. «2 часа, говоришь?» – спросил Гвоздь, а Рома кивнул. «Давай, заводи шарманку». «Я выберусь наружу, попробую там прибраться и следы замести». Вопреки ожиданиям, Ласка не стала спорить, осознав всю ценность ДНК картриджа. «Даже если бродяги из своих эротических фантазий выберутся раньше, то я не думаю, что они сразу кинутся в богом забытый подвал. Им тут вообще делать нечего». Гвоздь, не теряя времени, скинул одежду и полез в открывшуюся капсулу реактора. «Рома, дорогой мой человек, если у меня усики вдруг вырастут, как у кузнечика, то я, когда отсюда вылезу». Насколько сильно он обидится и какую кару он приготовил для Ромы, Гвоздь договорить не успел. Крышка капсулы, захлопнувшись, отрезала его от окружающего мира. В районе щиколоток забурлила синяя жидкость, быстро заполняя собой реактор. Гвоздев сделал последний судорожный вздох и отключился. В технологии генетического улучшения тела все было прекрасно, за исключением пробуждения после операции. Синий наполнитель капсулы рванул изо рта наружу целой струей. А сам Гвоздев чувствовал себя так, будто его пропустили через блендер. В каком-то смысле это так и было. Клетки его плоти разобрали, добавили в них новые ингредиенты, замешали и собрали обратно. Крышка капсулы открылась, и вместо обеспокоенных лиц Ласки и Ромы внутрь заглянул ствол крупного калибра и уставился Гвоздеву прямо в переносицу. «Крысеныш, выползай из своей норки!» – проворчал кто-то снаружи скрипучим голосом. «Погоди, голова кружится!» – Гвоздь пытался быстрее прийти в себя. «Выползай сейчас же, пока она у тебя еще есть!» – поторопили его снаружи. Буквально выпав из реактора на пол и подняв глаза, он увидел троих бродяг-призраков и три ствола, направленных на него. «Всем привет! Мужики, вы не очень злитесь, что мне пришлось воспользоваться вашим туалетом?» В голосе Гвоздя так и сквозило раскаяние. «Шутник, да?» – прорычал один из бродяг. «Ух, так это был не туалет!» «Быстро наверх!» – махнул винтовкой бродяга, указывая на приставленную к люку в потолке лестницу. Его оружие издало тихий свист. Поняв, что в следующий раз его поторопят выстрелом, Гвоздь перестал валять дурака и поднялся по лестнице в одном белье, не став натягивать на себя одежду. В разгромленной кладовке собралась целая толпа. Человек семь вооруженных бродяг, Ласка и Рома, застывшие у стены с поднятыми руками. По помещению катался, как шарик ртути, мелкий и толстый командир бродяг. «Твари!» – орал он на своих подчиненных. «Паскуды! Под трибунал пойдете! Сгною! Диверсантов под носом проморгали!» Бродяги старательно отводили взгляд от своего разъяренного командира. Тот подскочил к Роме, развернул его и отвесил оплюху, от которой голова парня так резко мотнулась в сторону, что чуть было не оторвалась. «На кого работаешь, сучонок? А? Быстро отвечай!» Рома промедлил с ответом и заработал еще одну пощечину. С Ромой было что-то не так. Он безропотно стоял как столб, опустив руки по швам и даже не пытаясь сопротивляться. «Я на себя работаю», – выдавил парнишка, едва не расплакавшись. «На себя, да? Кто тебе поверит? Скажи спасибо, что в городе военное положение объявлено, и мне с тобой некогда возиться. Так бы на куски прямо здесь тебя порезал. А вы чего застыли?» – напустился Шустрый на своих бойцов. «Быстро покойте этого и погнали в центральную!» Гвоздю врезали по ногам, заставив опуститься на колени. Один из бродяг зашел ему за спину, разматывая толстую цепь, похожую на мотоциклетную. Второй упер ему ствол винтовки в висок. «Только дернись, паскуда!» «Да я и не собирался!» «Черт!» Спину Гвоздя обожгло болью так, как будто ему загоняли гвозди меж позвонков. «Вы чего творите, нелюди?» «Давай, вставай!» – проорал бродяга, поднимая Гвоздя на ноги. «Первое отделение идет с пленными со мной!» – продолжал разносить своих подчиненных командир. «Остальные приводят личный состав в порядок, идут за нами! Повторяю, тревога неучебная! Пошел, морда!» Шустрый от всей души врезал Роме еще раз, на этот раз под ребра. С одной стороны, паренька было жалко. С другой, он своими смелыми выходками зуботычины явно заслужил. Когда вся процессия направилась к выходу, Гвоздев разглядел на спинах девушки и Ромы цепи, прикрепленные вдоль позвоночника. Шипы, выдававшиеся из этих цепей, впивались прямо в тела. Чтобы прикрепить цепи, бродяги сорвали с Ромы камуфляжную куртку, а с девушки ее шикарную броню, оставив ее в одной беленькой короткой маечке. Двигались его горе-напарнички, как деревянные куклы, дерганными, нескоординированными рывками. Гвоздя же, кроме адской боли в спине, в движениях ничто не ограничивало. Но он все равно пытался скопировать походку Ласки, чтобы не выдавать своего иммунитета к адскому парализующему устройству. На улицу, помимо командира, вместе с ними вышла еще пятерка бродяг-призраков. «Они ворвались прямо перед тем, как у тебя закончилось улучшение», — Ласка говорила с окаменевшим лицом и странным надтреснутым голосом. Было видно, что каждый звук давался ей с болью. «Молчать!» – двинул девушку прикладом ближайший бродяга. «Не разговаривать!» В душе Гвоздя вскипел гнев. Если он успел пройти улучшение, то теперь его сверхсила будет действовать дольше, и он может попробовать напасть на конвой. Кастеты остались в карманах куртки в лаборатории, но можно попробовать оторвать голову бродяги, ударившему ласку. Боевой настрой вдруг схлынул. До ушей донесся звук отдаленной канонады. «Стреляют, командир!» Обеспокоенно донес очевидное до шустрика, замыкающий строй бродяга. «А я что вам говорил?» Ворчливо ответил тот. «Тревога не учебная, в пригороде уже! Воздух, в укрытие!» Если командир-бродяг до этого выглядел совсем немедленным парнем, то, завопив об угрозе, он и вовсе проявил чудеса скорости. Гвоздев и глазом не успел моргнуть, как тот метнулся к придорожной канаве и растянулся там, выцеливая что-то на небе. Другие бродяги тоже попытались рассредоточиться, укрывшись кто за старым высохшим деревом, кто просто плюхнувшись на живот прямо на дороге. Глянув в небо, Гвоздев увидел, что на них пикирует серебристая сигара. Цепи, видимо, притормозили не только двигательные функции, а еще и мыслительные процессы его напарников. И девушка, и парень стояли на дороге, как вкопанные. Гвоздь рванулся к ним с распростертыми объятиями и сбил обоих на землю. И вовремя. От серебристой сигары взметнулись 4 дымных хвоста ракетных пусков. «К дому ползите!» Проорал Гвоздь и понял. Его спутники ползти не способны. Взрывы ракет напоминали хлопки упавших громадных хрустальных фужеров. Ударная волна тоже была не сильной. Она лишь подняла пыль. Через пылевую завесу Гвоздь увидел, что атака была очень эффективной. 4 ракеты, 4 дымящиеся воронки. И у бродяг потери как раз составили 4 человека, разорванных в мелкие клочья. «Поехали!» Гвоздев схватил своих товарищей за шкирки и поволок к полуразрушенному дому. Уцелевшая стена должна их прикрыть хотя бы с одной стороны. Только Гвоздь привалил ласку к стене, над его головой пронеслась огненная молния. «Сбежать решили, говняки! А не выйдет!» Командир-бродяг снова прицелился в Гвоздя. «Придурок, тебе самому бежать пора!» Если с рефлексами у шустрого бродяги был порядок, то излишней мудростью он не отличался. «Стреляй в них, не дай уйти!» Приказал он последнему оставшемуся в живых бродяге-призраку. Тот скинул винтовку и отставил ногу, собираясь отправить вестников смерти по душу Гвоздя. Но его самого смерть разыскала гораздо раньше. Из дома напротив на улицу выпрыгнул красно-золотой силуэт. С приличной высоты, надо сказать, сиганул. Гвоздь предполагал, что он ноги себе до колен раскрошит, потому что приземлился незнакомец так, что асфальтная крошка брызнула во все стороны. Бродяга, услышав грохот за спиной, начал разворачиваться на звук, и тут Гвоздев, наконец, воочию увидел, чем отличается высокоуровневый боец от обычных людей. Красный огромными прыжками ринулся к солдату. В его правой руке появился извивающийся змеей 3-метровый кнут, усаженный острыми блестящими пластинами, по которым пробегали рассерженно гудящие электрические разряды. Бродяга понял, что красный бежит к нему явно не поздороваться, поэтому скинул винтовку в сторону новой угрозы и дал очередь. Взмах! Невероятно ускорившись, красный бьет по предплечью солдата, и пули уходят в небо. Еще один взмах, и кнут обвивает шею бродяги. Тот бросает винтовку и пытается скинуть петлю со своей шеи. Красный по инерции пролетает за спину солдата и резко дергает кнут. Голова солдата, отделившись от тела, подлетает вверх на пару метров. Из разрезанных артерий бьет кровавый фонтан. «Гадина!» – Шустрый выстрелил. Красный рухнул на землю. Столб пламени прошелся у него над головой. Потом он прыгнул вперед, командир снова выстрелил. Но пылающая плазма прошла ниже, лишь слегка подпалив ботинки нападавшего. Свист кнута, падение обезглавленного тела, позади которого приземляется красно-золотой убийца. С момента своего появления он впервые остановился на секунду, и Гвоздь его узнал. Это был предводитель банды, расстрелянной у челнока арбитрами. Как там его ласка называла? Падлик? «Здоровяк, хватай своих подельников под мышку и беги за мной!» Падлик медленно приближался, щелкая хлыстом для пущего устрашения. «Тебе надо, ты их и тягай!» Гвоздев был уверен, что кто-то из его напарников нужен падлику живым, иначе их головы уже катились бы, подпрыгивая по асфальту. «А я что-то притомился!» На самом деле улучшение метаболизма легло в кассу. После рывка с двумя товарищами в руках Гвоздь абсолютно не чувствовал себя вымотанным. Если бы не предыдущая демонстрация по моментальному обезглавливанию, то Гвоздев бы на оппонента кинулся. Однако сейчас он понимал, что пусть он и силен, как гризли, но с падликом ловить ему нечего, и глазом моргнуть не успеет, как станет короче ровно на голову. «Ты мне нужен, а твоя левая рука нет», — сообщил падлик, подходя еще ближе. «Продолжишь упрямиться, понесешь с собой еще и свою отрезанную конечность. Ты понял, нулевка?» Падлик приподнял кнут, явно целясь в левое плечо Гвоздева. «Делай, что он говорит», — испуганно пролепетал приваленный к стене Рома. «Запомни, кадет!» Гвоздь выпрямился и скрестил руки на груди. «Никогда не иди на поводу у всяких отморозков только потому, что у них есть ствол или нож. Сила не в оружии, огромных бицепсах и навороченных модулях. Она в духе». «Что ты несешь?» С тоской в голосе прервала его воодушевляющую речь Ласка. «Какой еще к лешему дух? Он выше нас на 30 с лишним уровней». «Главное, дух!» Упорно стоял на своем Гвоздь, а падлик с улыбочкой завел электрокнут за спину, собираясь нанести удар. «Дух, напор и удаль!» Гвоздь вытянул шею, что-то рассматривая за спиной у падлика. «А также осведомленность!» Гвоздь подхватил своих напарников и заорал. «Шевелите ногами, что есть мочи!» Падлик обернулся. Серебристая сигара штурмовика за его спиной пошла еще на один заход. Пуск ракет, дымные хвосты на сереющем небе. Невообразимый прыжок падлика с месту, к которому позавидовал бы и амурский тигр. Ракета проходит в полуметре от сгруппировавшегося в полете падлика и попадает в измочаленное временем здание, стена которого начинает разваливаться на отдельные плиты. «Опять!» – больше от злости, нежели от страха, орет приземлившийся падлик, которого накрывает обломки дома. Накрыло не его одного. Гвоздь вынужден бросить Ласку и Рому и, подняв руки, пытается остановить летящую на них плиту. Несмотря на его медвежью силу, удается только смягчить удар. Лоб с треском встречается с прохладной поверхностью плиты. Осознание вырубается, будто маленький гномик в голове дернул рубильник, погасив свет и отключив все органы чувств от внешнего мира.